Глава 6. Практика. Как их таких не прибить? Вы все и так знаете. Но правда, информация о подростках, особенностях возраста, родительстве, воспитании не то что доступна, она прямо из каждого утюга. Хотите убедиться, что каждый из вас достаточно шарит в подростках? Вот вам тест. Посчитайте, сколько пунктов вам знакомы. 1. Пубертат запускается половой системой, и в этот период происходят мощные физиологические, гормональные и психологические изменения. 2. Эмоциональная сфера подростков находится в неадекватном состоянии. Они склонны к чрезмерному реагированию, частой смене настроения и повышенной мрачности. 3. Одной из главных задач подросткового периода является сепарация, психологическое отделение от родителей. 4. Подростки не взрослые, они не думают, как мы, опираются на другие приоритеты и не очень способны смотреть в будущее. 5. Для подростка крайне важна коммуникация со сверстниками, поиск референтной группы, принятие группой, определение своей роли и общение. 6. Большинство подростков в этот период активно пробуют то, чего нельзя – алкоголь, курение и так далее. 7. Подростки зачастую с трудом принимают изменения своего тела. Это влияет на самооценку и настроение. 8. Подросткам крайне важно отстоять свои границы и самостоятельность. 9. В подростковом периоде проходит сексуальная идентификация. Подростки разбираются, кто они и какие с точки зрения отношений и секса. 10. Чаще всего у подростков падает учебная мотивация в средней школе и восстанавливается в хорошем случае к концу старшей. Если вам знакомы 1-3 пункта, у вас, видимо, нет интернета или детей. Если 4-7, вы достаточно знаете о подростках. А если 8-10, возможно, вы детский психолог? Как видите, все-то мы знаем. Тогда почему так трудно? Потому что знание само по себе не имеет значения, если нужны навыки. Это мы тоже понимаем. С навыками, кстати, тоже может быть неплохо. Мы сейчас все достаточно образованные и тренированные. Общаться плюс-минус можем. Знаете, где провал? В саморегуляции. Мы не справляемся с собой. Нас бомбит, штормит, пугает. И все, моментально обнуляются наши знания и испаряются навыки. Киньте в меня камень, кто ни разу не жалел о том, что сделал или сказал детям в запале. Вот-вот. Идеальная ситуация взаимоотношений с нашим подростком должна выглядеть так. Что-то случилось. Я пришел в себя, справился с эмоциями. Поднял в голове всю информацию, что знаю о подростках. Применил навыки общения и взрослость. Я сделал небольшой курс, чтобы понять, можно ли повлиять на ситуацию. Курс был про саморегуляцию, про то, чтобы снизить уровень накала, чтобы можно было начать все полученные знания и навыки применять сразу же. С тех пор прошло 10 потоков, от 30 до 150 учеников на каждом из них. Аудитория – родители подростков, предподростков и некоторые психологи, которые хотели бы расширить свои знания. Кто-то приходит на всякий случай, переживая, что будет делать, когда детей накроет пубертат. И присоединяются все, в ком откликаются мысли про то, как сложно с собой справляться, как сложно сдерживаться. Практику мы начнем уже сейчас. Подумайте и запишите в блокнот, к какой цели вы стремитесь в отношениях с подростком. Чего вы хотите достичь, прослушав эту главу? Далее я приведу примеры наиболее распространенных целей, которые ставили перед собой родители, обращаясь ко мне за помощью в определенный момент взаимоотношений со своим подростком. Все они давали ответ на вопрос, зачем пришли на курс и чего именно хотят. Перестать орать, контролировать свои эмоции, не навязывать свои решения и цели детям, выстроить гармоничные отношения с ними. Хочу понять себя и своего сына. Хочу научиться взаимодействовать с ним спокойно и продуктивно, выйти на новый уровень общения и доверия. Не срываться на ребенка, когда проблема откровенно не в нем, и даже если в нем, все равно не срываться. Хочу разобраться, зачем ребенок врет нам, в школе, друзьям, какие потребности закрывает этим, как помочь перестать это делать, потому как он ощущает вредоносные последствия, но все равно так поступает. Хочу понять, как лучше наладить совместное времяпрепровождение, чтобы это было в кайф и сыну, и нам, родителям. Хочу перестать беситься от того, что ребенок смотрит глупые ролики на Ютьюбе. Хочу заразить его любопытством к жизни, к более интересным вещам. Попробовать понять, есть ли психологическая подоплека у лишнего веса ребенка. Хочу понимать своего ребенка, чтобы остаться с ним друзьями, а не друг друга бесящими людьми. Научиться слышать и понимать раньше, чем начинать кричать. Хочу узнать, что это, переходный возраст или характер, и как со всем этим жить. Хочу перестать тревожиться, хочу отпустить, доверять, пока не получается. При мысли о любимом ребенке желудок в судорогах, понимаю, что так не должно быть. Хочу научиться не втягиваться в конфликт, не поддаваться манипуляциям. Он у нас большой мастер в этом, и особенно ему хорошо это удается со мной. Научиться оставаться в позиции взрослого, разумно подходить к границам, видеть целесообразность, идти на уступки, отпустить мое чувство вины и помахать рукой внутреннему контролеру. Хочу быть во взрослой позиции, особенно в ссорах, не опускаться на уровень ребенка. Научиться не говорить на эмоциях обидные вещи детям. Отлепиться от детей. Хочу улучшить отношения с дочерью. Научиться по-другому относиться к ней без лишнего перфекционизма. Хочу спокойно и позитивно общаться с сыном, чтобы он больше доверял мне и прислушивался хоть иногда, а то каждый раз беседа с ним по важным вопросам превращает меня в ту корову в огне из мема, а вовсе не в джедая. Хочу взаимодействовать с детьми продуктивно, не тратить время на ссоры, бесконечные споры, манипуляции с их стороны, которые осознаю, а использовать это время на что-то другое, приносящее удовольствие всем, например, на совместный досуг. Хочу пройти через переходный возраст и остаться друзьями. Хочу лучше понимать детей, не добиваться желаемого, порой посредством крика от бессилия, по-другому решить вопрос, а использовать другие способы. Хочу понять, как расставить приоритеты, что требовать, на что забить, не впадая в безразличие. Хочу найти ресурсы и инструменты, которые позволят сохранять спокойствие в отношениях с дочкой не ценой трясущихся рук и закулисных истерик, а из собственного спокойствия и уверенности. Хочу понять, как поддержать ее в тех интересах, которые дают развитие и приносят ей радость. Понять для себя, как мне пройти сепарацию и остаться друзьями, близкими людьми, понять отношения между дочерью и сыном. Цель – сохранить хорошие отношения с детьми в процессе их взросления и далее, установить и поддерживать спокойный и устойчивый психологический климат в семье. Теперь можно охватить проблемы гораздо шире. Сравнить, какие цели и ожидания озвучивают другие родители. Как видим, примерно половина всех опрошенных очень хочет, чтобы улучшились отношения, улучшилась учеба, велись переговоры, появился порядок в комнате, появилось стремление к здоровому образу жизни, определенность по жизни. Думаю, вы согласитесь, что в этих словах чувствуется много боли, расстройства, гнева. Определенно ясно, что ситуации в семьях нередко похожи, а чаще и вовсе одинаковые. Если говорить о перечисленном, то часть из этого наша общая с подростком работа, а часть лично его. Но вот что главное. Здесь, в этой главе книги, я буду говорить и работать только с вами, родителями, и мы совсем ничего не будем делать с подростками. Действительно, отстанем от них и погрузимся в свои собственные чувства и мысли. Обратим внимание лишь на свое поведение. Можно прочитать миллиард инструкций, как сделать так, чтобы все было хорошо, но ни одну из них не удастся применить, если вы будете не готовы, без ресурса и в растрепанных чувствах. Так что здесь мы будем заниматься самым главным – своим психологическим и эмоциональным состоянием. И уже на этом созданном фундаменте вы сможете быстрее продвинуться в тех сферах взаимодействия с подростком, где видите сложности. Актуализация. Теперь будет короткое, но важное задание. Проведем оценку своего состояния, чтобы иметь возможность в дальнейшем отследить свои собственные результаты. Возьмите ручку, карандаш и напишите, пожалуйста, в своем блокноте две цифры. Можно с комментариями. 1. Насколько быстро вы заводитесь? По шкале от 1 до 10, где 10 моментально. 2. Насколько сильный взрыв происходит? по шкале от 1 до 10, где 10 – рукоприкладство и смертоубийство. А ведь ситуации нашего взрыва происходят по типовому сценарию. Часто вы уже накрутили себя, взвинтили еще до прямого контакта с подростком. Далее, с какого-то определенного момента, когда наросло напряжение, вы уже не очень управляете собой и ситуацией. И вот теперь ваша ключевая задача – остановить происходящее до момента потери контроля. Самый базовый инструмент, который здесь можно использовать – фокус внимания на своем состоянии. Практика, помогающая поймать во внимание момент возрастающего напряжения. Сейчас поговорим о базовой эмоциональной компетентности, которой вы должны обладать, уметь осознать и назвать свое эмоциональное состояние. Для этого регулярно задаем себе вопрос: что я сейчас чувствую? Лучше делать это несколько раз в день, как только вспоминаете. 11 базовых эмоций. Радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, горе, страдание, стыд, интерес, волнение, вина, смущение. Если сложно дать ответ словами, сложно назвать свое состояние, то идите другим путем. Вспомните какую-нибудь ситуацию, в которой вы точно испытывали яркую эмоцию. Гнев, тревогу, обиду, вину. Попробуйте в эту ситуацию погрузиться, представить ее. Закройте глаза и начните физически ощущать это эмоциональное состояние. Перенесите фокус внимания на то, что происходит в теле. Что сжимается, нагревается, охлаждается, покалывает и так далее. Подумайте и отметьте, какими ощущениями в теле сопровождаются ваши злость, страх или раздражение. Ваша задача — понять, какая эмоция главная в вашем комплексе. Именно это ощущение поможет поймать момент, когда ситуация начнет накаляться, и вовремя остановить развитие эмоциональной бури. Визуализация динамики нарастания эмоций. Теперь вам нужно придумать образ, который отражает, что лично с вами происходит на уровне эмоций и как это состояние меняется. То есть задачей будет обозначить для себя точку потери контроля. Нарисуйте свой образ эмоций в конфликте в своем блокноте, тетради для записей. Важно понимать, что вступая в воспитательную коммуникацию с подростком, мы делаем это уже в определенном эмоциональном состоянии. Мы уже взвинчены, слимся, пар из ушей пошел, и так легко это не остановить. Не получится снизить накал в одно мгновение. Условно, мы состоим из двух составляющих. Одна из них – рациональная, когда мы думаем, планируем. Это наши мысли и идеи. Вторая – эмоциональное, что чувствуем, о чем переживаем. Эти две сферы не очень дружат между собой. Когда эмоций внутри нас много и они сильные, то разум автоматически отключается. Как следствие, мы плохо собой управляем и говорим то, что вовсе не хотели. Другими словами, эмоции берут вверх. В связи с этим нам необходимо усвоить базовый принцип. Все воспитательные воздействия принесут результат, только если мы будем их совершать в состоянии штиля, спокойствия. Подростки, в свою очередь, тоже моментально реагируют на ваш напряженный голос и дают еще больше напряжения в ответ, и далее просто вас не слышат. Итак, в ситуации накала эмоций первое, что вы должны сделать – разобраться, что в данный момент вообще с вами происходит. Снова задаем себе вопрос – что я сейчас чувствую? Когда вы идете в комнату к подростку, чтобы узнать, сделал ли он уроки, то уже ощущаете и раздражение, и гнев, и бессилие, и диалог, который вы пытаетесь построить, пребывая в таком внутреннем состоянии, будет бесполезным. Отсюда и снова поднимается злость, нарастает ощущение, что поговорили, но ничего не изменилось. Далее еще может наложиться тревога, что ваш оболтус двойку в итоге получит. В этой ситуации нами управляют исключительно гнев и страх. Для достижения положительных изменений нам необходимо научиться регулярно задавать себе этот вопрос. Что прямо сейчас со мной происходит? Хороший результат вы получите только если научитесь не вступать в диалог, когда вести его не в состоянии, то есть когда злитесь. Для вас важно отследить, в какой момент вы перестаете собой управлять. Большая часть коммуникации в состоянии тревоги, злости не принесет результата. Следовательно, не вступаем во взаимодействие, если к нему не готовы. Задаем себе вопрос, что сейчас чувствуем, а далее анализируем и, исходя из этого, решаем, нужно ли сейчас проводить беседу с вашим подростком. Не вступаем в коммуникацию, если это грозит взрывом. И только при соблюдении этого обязательного, первостепенного условия у нас появится пространство для иного взаимодействия с подростком. Итак, мы говорили с вами, что чаще всего ситуации происходят по типовому сценарию. Вы уже на взводе, контакт с подростком, триггер, дальше едем по рельсам с нарастанием эмоций. Пока мы учимся идентифицировать эмоцию и визуализировать ее, начнем разбираться и с причинами. Обдумайте, пожалуйста, и сформулируйте самый частый триггер или несколько ситуацию, которая запускает вашу эмоциональную реакцию. Это может быть тема, выражение лица подростка, тон, обстоятельства. Может быть сочетание вашего состояния и чего-то из перечисленного. Возьмите самый частый или самый сильный пример. После того, как сформулируете, запишите в свой блокнот. Понимание своих триггеров дает очень простую и понятную пользу. Видя, что ситуация ваша, вы уже заранее можете спрогнозировать свою реакцию и еще на берегу подготовиться к ней или не включаться. Далее примеры триггеров родителей. Взрываюсь, когда начинает грубить в ответ на помощь, например, с уроками, или специально затягивать выход из дома в школу. Пару-тройку раз спокойно говорю, потом срываюсь на крик. Не часто, но бывает. Слова «не буду, а мне пофиг» с закатыванием глаз. Это и в отношении уроков, и в отношении уборки, и так далее. У меня сразу забрало падает. Когда в районе 10 вечера выясняется, что завтра контрольная или самостоятельная по математике, и что есть пара вопросов. Телефон в руках, вместо книги, вещи, оставленные на входе в квартиру, жутко мешают, и о них все спотыкаются. Форма, которую я гладила в первый же день, валяется смятая на кровати, полу. Бардак в комнате, грубый тон. Постоянное зависание в телефоне. На просьбу что-то сделать отвечает «сейчас». После третьего раза взрыв, постоянно разбросанные вещи. Когда спрашиваю «кушать хочешь?» «Нет», отказ от полноценной еды. Как только ухожу из дома, сразу на кухню, ест бутерброды или готовит быстрый кекс в микроволновке или печенье. В школе только пицца, по дороге домой булка. Это самое большое мое расстройство. Мой триггер, лежащая на кровати дочь с телефоном, вот прямо бесит. Чувствую сразу, как нарастает гнев и негодование. На остальное, бардак в комнате, невыполненные обязанности по дому, уже не реагирую, решила, что все бесполезно. Посмотрите, ведь по большей части все триггеры у родителей как под копирку. Можно даже вывести общий принцип. Всех бомбит, если подросток не слушается, закатывает глаза, сидит в гаджетах, приносит плохие оценки, не делает то, что обещал, не отзванивается. Неоднократно у меня появлялась мысль, что подросток будто специально выбивает из родителей искру, даже в том случае, если они прилагают усилия по саморегуляции. В таком случае и родителям, и подрастающему ребенку стоит поразмышлять над тему, кто и что получает от того, как сейчас складывается ситуация. Скорее всего, ваш случай — это когда уже устоялась некая система с выгодами для обеих сторон. Например, подросток от взрывной реакции получает подтверждение, что он существует, что вам не все равно, что конфликт есть. Это сигнал сепарации. А родитель получает эмоциональную разрядку, которой ему так не хватает. Но это лишь например. Точный ответ можете дать только вы сами. Бывает и так, что у родителей очень длинный список триггеров. Их бесит буквально все. Значит, есть что-то, что эти триггеры объединяет. Стоит обратить на это внимание. Все поведенческие проявления подростка, которые вас бесят, попадают в одну общую базовую идею, как будто нарушая ее. Тогда исходите из того, чтобы определить, что же это за идея. Что еще вам важно и интересно в жизни, кроме вашего подростка? Теперь составьте список того, что вам интересно, что вы любите делать, чем увлекаетесь, и наблюдайте за своими чувствами в процессе написания. Вписывайте в блокнот. Да, иногда проблемная зона, в нашем случае воспитание ребенка, вытесняет из области вашего внимания менее острые задачи и личные интересы. Важное подменяется срочным. Давайте учиться балансировать. Нельзя задвигать на задний план свои увлечения. Нельзя ожидать, что полное сосредоточение на подростке позволит решить все проблемы, связанные с его взрослением. Напротив, такое решение может их только усугубить. Стрессоустойчивость. В голливудских боевиках главный герой, классный парень, встречается со злодеем. Потом парня долго метелят ногами, тяжелыми предметами, оружием, всем, что попадается. Бьют в течение продолжительного времени, но потом происходит чудо. Он сразу встает, злодей и всех остальных противников раскидывает, а в финале красиво уходит в закат. И у меня складывается такое ощущение, что мы тоже себя считаем голливудскими героями, но с психикой не происходит то же самое. Если мы долго испытываем напряжение, сильно устаем, то у нас не будет ресурсов вставать и успешно бороться со злом, как бы нам ни хотелось. Но мы же ответственны, мы же очень тревожны и изо всех сил пытаемся что-то делать, даже когда ничего не получается. Это и о наших попытках добиться чего-то от подростка. Так вот сейчас я расскажу о шагах, позволяющих вернуть себя в ресурсное состояние. Подростковый возраст ребенка – это, поверьте, отличная возможность заняться собой. Именно сейчас любые действия относительно вашего чада имеют минимальную пользу, практически не дают никакого результата. Все, что вы могли ему дать, чему могли научить и что вложить в него, вы уже сделали до наступления пубертата. А теперь пришло время сделать свою жизнь интереснее. И я уверен, когда вы увлечены, активны и счастливы, тогда и с подростком будет легко выстраивать контакт. У вас буквально появится больше ресурсов для взаимодействия с ним. Если вам интересно самим по себе, то и ему будет интересно с вами. Он начнет ориентироваться на вас. Воспитание и коммуникация требуют от нас сил. Саморегуляция требует сил, а если сил нет, то мы ничего этого сделать не можем. И мы кипим, но сами на дне от бессилия и усталости, раздражения. Нам, родителям, желательно быть выспавшимися, сытыми и довольными. Еще можно брать превентивную паузу, к примеру, посидеть в машине после работы, послушать музыку или сначала сходить на спорт, потом домой. Практика «Дневник энергии». Определяем свой уровень энергии. В каждый момент времени мы обладаем каким-то уровнем энергии. 0 на дне, 10 фонтан энергии. Готовы горы свернуть. Практика достаточно проста в исполнении. 3 раза в день, ежедневно, в одно и то же время делайте себе пометку об уровне энергии. Сколько у меня сейчас заряда батарейки? Поставьте будильник, если боитесь забыть. Просто записывайте. Можно по 5-бальной, 10-бальной системе или в процентах. Это и есть тренировка фокуса внимания. И в следующий раз вы уже будете рассуждать. Ну его нафиг, у меня энергии на двоечку. Не пойду разбираться, а то потом еще 2 дня пластом пролежу. Или благодаря записям увидите свой привычный паттерн, узнаете больше о себе с помощью уровня энергии. Вы будете уже знать, в какое время, когда сможете разруливать ситуации, а когда лучше вообще не планировать важных дел. В вашей жизни должно быть место для своих собственных желаний и стремлений. Вам должно быть важно и собственное благополучие. Более того, помимо решения ежедневных вопросов, связанных с семьей, у вас есть масса других интересов и задач. И на решение последних далеко не всегда остается время и энергия. Более того, даже при планировании дел применяется такая установка, что рабочее время определяется от отдыха, а не от задач. Как отдохнуть, набраться сил, если отпуск не скоро, а сил уже нет? Существуют варианты, как можно себя поддержать в более коротком ежедневном экспресс-формате. Практика «Белый камень». Итак, вам необходимо написать список вещей и или действий, которые улучшают ваше состояние. Запишите процесс, который занимает 5, 10, 15 минут, но лично вам поднимает настроение, приносит удовольствие. Что-то, что можно делать в течение дня, А дальше эти белые камни нужно будет раскидать по неделе, по дням и держать на видном месте в своем рабочем блокноте или повесить на холодильник. Примеры белых камней от других родителей. Смотреть на море, почитать, пить кофе, гладить кота, мыть посуду, погулять, сделать маску для лица, послушать музыку, медитировать, разложить метафорические карты, просмотр фильмов, волейбол, кемпинг, секс, 100 прыжков здоровья плюс растяжка, разговор с подругой по телефону, смотреть в окно, вкусный чай, пойти на прогулку, уехать погулять в лесу или на берег реки без телефона, посмотреть кино без особой смысловой нагрузки, лежать под одеялом в тишине и на прохладном свежем воздухе, вытащив наружу только нос, включить классную песню, потанцевать, рисовать, встретиться с подругами в кафе, прокатиться за рулем, не имея цели, массаж, монотонная работа, не требующая бурной мозговой активности, глажка белья, кофе с пирожным, поиск в интернет-магазине каких-нибудь красивых вещичек, душ, живые цветы, путешествия, рестораны, театры, купить себе букет живых цветов и любоваться им, вареная сгущенка, медитация, погулять одной, позалипать в телефоне, поехать выпить к сестре. Обратите внимание, я настоятельно рекомендую планировать свое время отдыха. К примеру, во вторник вы придете с работы и ровно в 20:00 сядете пить кофе со вкусняшкой, чтобы не произошло. Иногда бывает, что даже чаю не выпил, а уже ручки-ножки трясутся, и очень надо что-то с собой сделать, чтобы отпустило. Есть отличная техника визуализации. Техника расслабления. Устраните все отвлекающие факторы. Сядьте удобно, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза. Ни о чем не думайте, сфокусируйте внимание на собственном дыхании. Понаблюдайте, как вы делаете вдох. Воздух наполняет легкие. Как делаете выдох? Воздух медленно выходит. Если промелькнули какие-то мысли, то просто отпускайте их. Понаблюдайте за своим телом. Удобно ли вам сидеть? Расслаблены ли руки, ноги, спина? Возвращаемся к своему дыханию. Наблюдаем. Представьте, что вокруг вас сгущается туман, очертания комнаты начинают пропадать, туман становится плотнее, и вы будто оказываетесь в центре облака, где ничего не видно, но при этом вам хорошо, комфортно и спокойно. Облако начинает движение. Вы чувствуете его перемещение, но вам по-прежнему спокойно и хорошо, скорее интересно. Облако двигается, набирает ход, как будто пролетает огромное пространство. Через некоторое время оно замедляется, а потом и вовсе останавливается. Туман вокруг вас начинает рассеиваться, и вы оказываетесь в удивительном месте. Это место появилось исключительно для вас. Самое прекрасное место на Земле, где вы чувствуете себя расслабленно и комфортно. Это могут быть берег моря, хижина в лесу или лунный кратер, а может, это ваша собственная комната в доме. Главное, что это только ваше место силы, пребывание в котором наполняет вас энергией, придает бодрости, радости. Рассмотрите его внимательно. Что вокруг вас? Что это за место? Постарайтесь запомнить детали, они помогут вам возвращаться в ваше место силы, как только это будет необходимо. Запомните, какие предметы вас окружают. Может, вам удастся почувствовать запахи или уловить движение воздуха. Может, там есть какие-то звуки. Посмотрите вокруг очень внимательно. Это место создано для того, чтобы вам стало лучше, спокойнее и радостнее. Запомните все, что вас окружает. Это поможет вернуться сюда в любой момент, когда это понадобится. Последний раз окиньте взором ваше место силы. Почувствуйте, как оно повлияло на ваше состояние. Вокруг вас снова начинает сгущаться туман. Очертания пространства вокруг снова пропадают, но вы хорошо запомнили, как оно выглядит. Сейчас вы снова оказываетесь в облаке. Оно начинает двигаться. Вам хорошо, спокойно и радостно. Движение потихоньку останавливается. сейчас вы снова начинаете ощущать свое тело. Ваши ноги, которые стоят на полу, спину, на которую вы опираетесь. Вы снова чувствуете свое дыхание. Туман рассеялся. Когда вы будете готовы, то можно снова открывать глаза. Бывает и так, что кому-то удается заснуть в процессе, и это хорошо. Залог успеха здесь — спокойная обстановка. Нужно потратить достаточно времени, чтобы сосредоточиться на дыхании. Не надо спешить. За счет этой ритмичности легче прийти к состоянию, когда визуализация сработает. Чем регулярнее практика, тем устойчивее получится картинка. Далее она будет дополняться, достраиваться. И с каждым повторением вам будет все легче возвращаться в это состояние. Можно попробовать делать практику перед сном. Она облегчает засыпание в разы, да и мозгу легче настроиться на отдых. Возвращаемся тоже всегда постепенно. Спокойно сидим, сколько требуется. Итак, мы с вами обсудили, что отсутствие ресурса у нас плохо сказывается на наших реакциях и отношениях. Значит, имеет смысл уделить время и внимание сначала ресурсу, а потом уже целенаправленному воспитанию и коммуникации. Направляем фокус внимания на свой ресурс и состояние. Ищем свои собственные способы поднимать уровень энергии, разбрасываем эти моменты по неделе, белые камни. И помните, мы размышляли, каким ваш подросток должен быть, чтобы стать счастливым? Ну, там, самостоятельным, уверенным, здоровым, в безопасности, с хорошими увлечениями и интересами, с друзьями. Представляйте его таким чаще. Смотрите на него сейчас и представляйте, потому что это то, ради чего вы сейчас работаете, над собой. Да, что бы случилось с ним. Мы работаем над собой. Осознанность. От слова «осознанность» уже, если честно, поташнивает. Наряду с «в потоке ресурс энергии». Они заезжены. Но мы их все равно применяем. Так вышло, потому что нет хорошего и емкого синонима. Давайте коротко договоримся. Под этим затертым словом я понимаю только одно – умение отдавать себе отчет в том, что и зачем я делаю. Вот и все. Родительская осознанность. Умение отдавать себе отчет в том, что и зачем я делаю в воспитании. Соответственно, навык этот состоит из двух основополагающих умений. Один. Рефлексия. Самонаблюдение. Умение отдать себе отчет и проговорить то, что сейчас происходит. Что я говорю? Что я чувствую? Что происходит? Какое у меня выражение лица? 2. Целеполагание, то есть умение ответить на вопрос «на кой?», «зачем?», «чтобы что?». И мы раз за разом будем приходить к этим вопросам, но начнем с главного. Вот мы, такие замечательные родители, делаем огромное количество всего для наших детей. Кто-то жизнь кладет, кто-то поступает попроще, но все равно дофига, и почти никто из нас не задумывался над вопросами «а зачем?», «ради чего?», «чего мы добиваемся?». Хорошая новость вот какая. На самом деле ответ есть у каждого из нас, просто мы его обычно не осознаем и не формулируем. И тут засада. Не осознаем, значит, наши решения основаны на чем-то другом. Например, мы добиваемся от ребенка послушания. Ну, правильно, так удобнее. А вот внутри у нас есть убеждение, что для счастья человек должен быть смелым, самостоятельным и упертым, то есть антиподом послушному. И каждый раз, когда мы добиваемся послушания, где-то внутри мы ощущаем диссонанс, который глушим рациональными доводами и гневом. Короче, мысль очень простая. Лучшее, что мы можем сделать с точки зрения базового спокойствия, в большей степени осознать, кого именно мы пытаемся растить, и действовать с оглядкой на цель, к которой хотите прийти. Уже на этом этапе вы получите интересный эффект. Отпадает куча шелухи, которая на самом деле не имела отношения к тому, чего вы хотели, но вы продолжали заниматься ею по привычке. И вот когда вы осознаете все лишние требования и установки в вашей голове, тогда вы не сможете вернуться к своим прежним методам взаимодействия с подростком. Вопрос дня. Чего я хочу от и для ребенка? Запишите ответ в своем блокноте. Теперь будем говорить о том рациональном, что очень влияет на наше состояние и эмоции, на наш фон и уровень напряжения. Ответы на вопрос «Чего я на самом деле хочу от ребенка?» напрямую влияют на то, что мы чувствуем, взаимодействуя с ним. В целом, хотим мы много, и это достаточно серьезные вещи. Итак, это важно для анализа. Насколько то, что вы требуете каждый день от ребенка, связано с тем, что вы от ребенка хотите на самом деле? Например, многие говорят, что хотят, чтобы ребенок стал самостоятельным, сам принимал решения. А теперь задайте себе вопрос, а как много делаю я для того, чтобы мой ребенок стал самостоятельным и принимал решения? Если любого родителя спросить, хочет ли он, чтобы ребенок был послушнее, «хочу», — ответят почти все, а спросить у них же, «а чтобы ребенок стал самостоятельнее, хотите?» «Да», — ответят тоже, но нужно понимать, что это как раз два совершенно противоположных вектора. Когда мы требуем послушности, то отпиливаем часть от самостоятельности. И когда вы день за днем сталкиваетесь с тем, что подросток не делает то, чего вы от него добиваетесь, это повод взглянуть на свой глобальный список и спросить, а то, чего я добиваюсь, вообще похоже на то, чего я хочу? Может, подросток как раз и двигается в нужном вам направлении? Когда взрослеющий ребенок говорит нам «нет», то это и про самостоятельность, и про осознание, чего хочу, чего не хочу, и про умение выстраивать границы и отказывать. Но почему нас так бесит это «нет»? Мы не можем ждать, хотеть, требовать, чтобы ребенок каким-то был или срочно стал. Мы можем только создать условия, которые могут способствовать такому его формированию. А обращение внимания на стратегические задачи снимет тревогу от невыполнения задач оперативных, тактических, когда не можем добиться выполнения здесь и сейчас. Техника «Пять вопросов». Эта техника помогает действовать целенаправленно, повысить уровень осознанности в поведении. В идеале вопросы нужно задавать до того, как вы идете говорить с подростком о невыполненных уроках. Но по факту, конечно, чаще получается только после. Однако практика способна изменить ситуацию. 1. Чего я хочу? Если иду к комнате подростка, то чего я от него хочу? Чтобы делал уроки. 2. Что я делаю? Я захожу, спрашиваю, он отвечает. Я наезжаю, потом начинаю давить, угрожать, орать, потом ухожу. 3. А что я получил? А получил я чаще всего конфликт, расстройство, непонимание. Разница между ожидал и получил дает нам неприятные эмоции. 4. Что я мог сделать иначе? Что я могу сделать еще, чтобы он сделал уроки? 5. Какая цель будет лучше подходить ситуации, подростку и мне? Эта техника включает в вас осознанность, дает понимание, что и зачем вы делаете, что и почему чувствуете. А если цель поставить так, чтобы подросток захотел делать и добиваться, то приведут ли такие мои действия к цели? И вот уже вы размышляете, и вот уже не он засранец, а мы, взрослые, промахнулись с целью, значит, все можно исправить. Почему мы взрываемся? Иногда бытовые ситуации порождают очень сильные эмоции. Кто-то писал про вину, про разочарование, которое испытывает. Ребенок не сделал домашку, мы в гневе, а гнев — эмоция защиты, нападения. Эмоция. Это реакция на ситуацию. К примеру, подросток должен прийти домой в 22:00, но его нет, а телефон выключен. Мы, в свою очередь, испытываем страх, беспокойство, думаем, что-то случилось, и, как следствие, обзваниваем всех в зависимости от степени тревожности. Прежде чем возникла эмоция, на мгновение в нашей голове подгрузились установки соответствующей ситуации. Иррациональные установки, как и рациональные, возникают у человека в результате социального взаимодействия. Другими словами, они перенимаются от ближайшего окружения, от родителей, сверстников. Стоит отметить, что в появлении установок значительную роль играет семейный уклад, правила в семье. Иррациональные убеждения — это взгляды на то, как должно быть, требования или даже инструкция к тому, как именно человек должен получать желаемое. Они и определяют отношение каждого из нас к происходящим событиям. То есть установка – это субъективное понимание того, как все должно быть. Ребенок должен всегда быть на связи, то есть я спокоен, когда знаю, где ребенок. Старших нужно уважать. Дети должны слушаться. Я отвечаю, значит, я решаю. Ребенок должен хорошо учиться. Слова-императивы делают установку максимально общей, максимально категоричной. Все, всегда, никто, никогда должен. Эти слова предваряют установку, которая не работает. Часть установок является иррациональными. Это или чрезмерные, или неадекватные эмоции. Например, вот эти три. Первое. Мне необходимо добиться успеха и получить одобрение значимых для меня людей. Если я не делаю того, что должен, обязан, значит, со мной что-то не в порядке. Это ужасно. Я должен добиваться успеха, иначе я пустое место. Это иррациональное убеждение ведет к тому, что человек впадает в депрессию, испытывает тревогу и отчаяние, сомневается в самом себе. Второе. Люди, с которыми я общаюсь, семья, родные, коллеги, должны относиться ко мне хорошо, справедливо, невыносимо понимать, что вы этого не делаете. В результате растут озлобленность, ярость, гнев, агрессия. Третье. Все окружающие меня условия, в которых я существую, среда, общественность, политика, должны быть такими, чтобы я с легкостью получал все, что мне понадобилось. Ужасно, что эти условия трудны и огорчают меня. Вот почему я никак не могу быть счастливым. Кстати, результат такой установки – низкая устойчивость к разочарованиям, моментам, когда что-то идет не так. А что делать с установками? 1. Вычислить, почему на самом деле я это чувствую. Подмечаем, что такое произошло, какое важное правило внутри вас нарушилось. 2. Убедиться в точности формулировки. Проверить на категоричные слова, типа «должен», «никто», «все», «всегда», «никогда». 3. Переформулировать. Добавляем установки мягкости и гибкости. В результате получим совсем другой накал эмоций. 4. Постепенно заменять. После ситуации срабатывания установки проговариваем новую. В дальнейшем вы уже сможете ловить себя на том моменте, когда установка сработала. В результате и контролировать себя будете лучше. Для более глубокого понимания рекомендую пройти тест. QR-код, на который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Задание для вас. Потренироваться задавать себе вопросы, хотя бы один про цель. Сделать в блокноте список иррациональных установок. Зачем нужна была целая глава с упражнениями? Я точно знаю, за каждым вопросом родителя о подростке стоит боль или страх или гнев или все сразу. Еще бы! Мы же их растим и бережем, а они как будто намеренно все это пытаются угробить, Геростраты хреновы. Есть такие профессионалы, которые ведут переговоры с террористами, чтобы те не взорвали автобус или не убили заложников. Есть люди, которые уговаривают других людей не прыгать с моста. Этих специалистов долго учат и тренируют. У них масса опыта и стальные нервы. А нас, родителей, жизнь к такому не готовила. Нормальные дети были. Просто в один момент, как по звонку, у подростков в заложниках оказались их собственное будущее, здоровье и наши нервы. Еще 300 килограммов тротила, и вообще нет тормозов, и они на краю крыши. Нужно начинать переговоры, чтобы сохранился шанс на благополучный исход, дорогие родители. И не разрываться на части от страха, гнева и боли. Не промахнуться с интонацией и не потерять самоконтроль. Я постарался помочь вам в этом. Надеюсь, получилось.